Глава 20. Денис. Рабочий день тянулся медленно. Я отменил на сегодня все встречи, не хочу таскать Лену за собой, пусть немного придет в себя. Да и необходимости теперь особой в этом нет. Вечером снова поедем ко мне. Будет возражать, заговорю, задурю голову, упрошу. Вчерашняя ночь была потрясающей, несмотря на утренний разговор. Лена, конечно, права, нужно быть аккуратнее. Перед обедом позвонил генеральный. И не на рабочий скайп, а на личный телефон. Понял, что разговор не будет простым, и не ошибся. Глеб Юрьевич, как и всегда в последнее время, очень осторожно поинтересовался моими успехами и планами. Поняв, что его нерадивые подчиненные по-прежнему не торопятся в Москву, перешел в наступление. «Денис Витальевич», он даже тон сменил на деловой и строгий, значит, возражений не потерпит. «В конце декабря состоится ежегодное подведение итогов, и вы нам просто необходимы здесь на этот период. Так что ожидаю вас в офисе не позднее 20 числа. Глеб Юрьевич, я обязательно приеду. Сегодня же забронирую билеты. Только я буду не один, а с личным ассистентом. Сработался здесь начальником отдела аналитики. Теперь, боюсь, не обойдусь без нее». «На твое усмотрение, Денис. Ну, не забывай. Новый год и все такое. Посидим, отметим, поговорим. Расскажешь, что так задержало тебя в командировке, которую ты планировал как по свою последнюю. Передумал?» «Нет, не передумал. Но, возможно, мне понадобится время, чтобы закончить здесь все дела. Еще время. Сколько хочешь в рамках разумного. И, если честно, я уже устал сдвигать для тебя эти рамки, поэтому и рассчитываю на откровенный разговор о причинах». «Я расскажу». Попрощался с генеральным и призадумался. «В принципе, ожидаемо. Конец года я всегда провожу в головном офисе, независимо от обстоятельств. Теперь вопрос, как Лене это преподнести?» Я, в общем-то, и сейчас готов быстро завершить эту поездку и вернуться домой. С Леной и Алисой, разумеется. Вот только это из разряда фантастики. Не поедет Лена, на дыбы встанет, только поругаемся. Да и день рождения у Алисы скоро. Думаю, Лена захочет, чтобы дочь провела его в кругу семьи. Поморщился при этой мысли, но ничего не поделать. Зато обсуждать декабрьскую командировку вполне пора. И билеты действительно нужно заказать. Может, просто вызвать Лену и поручить ей это, чтобы не подумала возражать? Нет, как-то слишком, учитывая, что мы теперь живем вместе. На обед вытащил Лену в ресторан. Настроение у меня замечательное, хотя и отрыв берет от предстоящего разговора. Она же, кажется, вовсе не замечает моих метаний. Позвонила в детский сад, будто ждала каких-то неприятностей. Успокаивал, как умел. Ну что может с Алисой случиться? Лена же с мужем разводится, а не бандитом дорогу перешла. Поговорив с воспитателем, она немного успокоилась. Мы поели, поболтали, позволил себе пару поцелуев. Какая же Лена сладкая. И теперь уже почти вся моя. После возвращения в офис разошлись по своим кабинетам. Настроения работать не было совсем. Решил озаботиться поиском подарка для Алисы. Долго думал, пил кофе, перелопатил интернет. В итоге остановился на нескольких вариантах. Нужно обсудить с Леной, что имениннице понравится больше. Но вот кое-что я заказал прямо сейчас с доставкой в офис. Станет еще одним аргументом в нашей скорой беседе. Как и частенько до этого, решили уехать чуть раньше. Думаю, коллеги и так догадываются, а теперь уж и скрывать смысла нет. Но и уезжать открыто вместе без заявленных встреч тоже пока рановато. Юлия задержала в приемной со срочными вопросами. Не такие уж и срочные, но если ей так хочется выяснить все это именно сегодня. Когда спустился по ступеням и завернул за угол, застал отвратительную сцену на парковке. Костя тряс Лену за плечи и что-то говорил ей довольно грубо и громко. Поспешил к ним, на ходу ловя обрывки разговора. «Я думал, вы поживете у твоих родителей, пока ты не остынешь и не перестанешь дуться. Где Алиса?» «Костя, она в саду. С ней все в порядке. Отпусти!» Он явно делал Лене больно и продолжал орать. «Где вы ночевали? Где ты, я догадываюсь. Но какого черта ты потащила туда Алиску? Чтобы она увидела, что ее мать шлюха?» Наконец-то оказался достаточно близко, чтобы прекратить это. «Отпусти ее!» Втиснулся между почти бывшими супругами и слегка отпихнул Костю. Так, чтобы он не расценил это как нападение, но и почувствовал серьезность моих намерений. «А ты еще кто такой?» Соперник окинул сканирующий, оценивающим взглядом, а я слегка подзавис. Что ему сказать? Понятия не имею, что думает Лена по поводу признания о наших отношениях. Еще вчера она не особо хотела рассказывать даже родителям. «Костя, уезжай!» Лена, видимо, пришла в себя и вышла из-за моего плеча. «Алиса будет пока жить со мной, где бы я ни остановилась. А потом пусть суд решает. К родителям я не пойду, и ты прекрасно знаешь, почему. Если рассчитывал на их помощь, забудь». Глаза Кости зло сощурились, и, кажется, он потерял ко мне всякий интерес, хотя я все еще стоял между ними. «У меня есть основания полагать, что ты перебралась к любовнику. Считаешь, я должен спокойно относиться к тому, что ты потащила дочь с собой?» «Ты почти 3 года абсолютно спокойно относился к тому, что Алиса растет без всякого твоего участия. Не понимаю, почему вдруг тебя перестало это устраивать?» «А Елена Родионова, оказывается, умеет держать удар. Надеюсь, это я придаю ей смелости. Я ведь пытался все исправить!» В голосе Кости появились молящие нотки. «Плохо. Если он готов умолять, то у меня могут быть проблемы». «Знаю, но было уже слишком поздно, и ты очень быстро решил, что все в порядке. И, да какая разница, хватит. Я собираюсь подать на развод в ближайшее время. Надеюсь, мы сможем договориться обо всем по-человечески». «Я буду настаивать, чтобы Алиса осталась со мной. Женщина, решившая активно заниматься личной жизнью после развода, не может быть хорошей матерью». «Не собираюсь это с тобой обсуждать. Уезжай. Захочешь встретиться с дочерью – позвони». Костя развернулся и поплелся к своей шикарной машине. Выглядел так, будто из него внезапно выпустили весь воздух. Не осталось ни гонора, ни уверенности в себе, ни агрессии. Я повернулся к Лене, она тоже выглядела не лучшим образом. А меня глодали сожаления. Может, стоило сказать ему? Ну, подрались бы. «Спасибо, что смолчал», – развеяла она мои сомнения. «Смолчал, потому что не знал, что ты думаешь по этому поводу. Теперь знаю, но мне не легче. Почему не сказать ему?» «В другой раз, в другом месте». Только кивнул на это. Ее право решать такие вещи. Думал, Лена будет долго расстраиваться, но уже когда мы подъезжали к саду, она полностью успокоилась. «Ну и отлично. Значит, проведем спокойный вечер». Улыбнулся при этой мысли. «Ни за что не отпущу девчонок на съемную квартиру». Вечер прошел нормально. Поужинали, повозились с Алисой. Девочка снова быстро уснула. Лена сказала, что это из-за переезда и всего прочего. Слишком много эмоций. Сегодня, кажется, даже капризов меньше было. Задумался, почему ребенок второй день не спрашивает про папу. Видимо, и правда с отцом виделась очень редко, раз не задает вопросов о нем. Не стал ходить вокруг да около, пристал к Лене на кухне, пока она заканчивала возиться с посудой. Да, я здоровый мужчина, который, наконец, заполучил желанную женщину в собственную пещеру. И расшаркиваться не собираюсь. Лена хихикнула по поводу моей несдержанности, что-то пробормотала про странные места для секса и велела идти в ванную. Решил быть послушным мальчиком, захватил резинки и пошел приводить себя в порядок перед сном. Вскоре Елена присоединилась ко мне. Совместный душ оказывается намного интереснее стандартных гигиенических процедур. Покрывал плечи любовницы поцелуями под упругими струями, ловил ртом ее тихие стоны. Какая же она нежная девочка и очень страстная, самая лучшая, моя. Поймал Ленин одобрительный взгляд, продемонстрировав ящик, набитый презервативами. Убрал повыше, чтобы Алиса не нашла. Заканчивать с гигиеной пришлось поодиночке, а то шансы выспаться стремительно падали. Когда вышел в зал, Лена уже сладко дремала на диване, обняв мою подушку руками. Очень мило. Прилег рядом, погладил по влажным волосам. «Лен, надо поговорить». «М?» Даже глаза не открыла. «Наверное, это хороший знак. Не боится, даже не беспокоится, что могу сказать что-то плохое. Ну и правильно, я вроде не собираюсь. Но все равно переживаю немного. Хочу одним разговором решить несколько проблем сразу. И когда еще приступать к уговорам, если не сейчас, когда Лена разнеженная, удовлетворенная и спокойная? Я сегодня разговаривал с генеральным. Кажется, степень Лениного спокойствия я все же преувеличил. Она не только тут же открыла глаза, но и села рядом со мной. Что-то случилось? Нет, ничего, кроме того, о чем я тебя предупреждал. В конце декабря нас ждут в Москве. Нас? Лена подкрепила вопрос недоверчивым взглядом. «Нас! От меня ожидают отчет о командировке. И это не будет просто». Помолчал, подбирая слова. «Если уж рассказывать, то все». «Понимаешь, я как-то подзадержался в этот раз. Нужно будет подготовить детальный доклад, который как-то объяснит мое столь долгое нахождение здесь». «Ты хотел сказать «придумать доклад»?» Лена игриво улыбнулась и начертила пальчиками замысловатую линию на моей груди. «Ну вот, Елена Владимировна, я же говорю, без вас никак не обойтись. Схватывайте все на лету. А у кого, как не у руководителя отдела аналитики, есть все данные для полета фантазии?» Взял Ленину ладонь, которая уже как-то излишне настойчиво поглаживала меня. «Нет, я на это не куплюсь. Перевести разговор в горизонтальную плоскость этой лисе не удастся». Лена поняла, что ее маневр раскрыт, и чуть загрустила. «Тебе сильно попадет?» «Не думаю. Все сделают вид, что все в порядке. Надо просто обставить это документами и цифрами. И они у нас есть на самом деле. Просто нужно подготовить». «Сделаю». Я и не сомневаюсь, Лен, и ты поедешь со мной в Москву. Командировка будет длительная. Кроме официальных отчетов, генеральный ждет от меня объяснений за чашкой чая или чем покрепче. Я вас познакомлю. И еще с мамой хочу тебя познакомить.